Моя собственная жена на днях едет на воды в Пломбьер, и вы только последуете общему движению. Короче говоря, это переезд вполне естественный, учитывая, что вы опасно болели после драмы в австрийском посольстве. Полностью восстановив здоровье, вы вернетесь, княгиня, еще более прекрасной, и никто не будет более счастлив вновь увидеть вас, кроме вашего покорного слуги.